рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Избавившись от кислого и СВР, Шульц стал набирать себе молодых, только что побрившихся. Как-то была получена информация, что он будет проводить для них зорницу. Так они называли тренировочные побоища с кем-нибудь из других бригад. Лидеры договаривались, привозили своих бойцов куда-нибудь на пустырь, подальше от чужих глаз, и те там лупасили друг дружку до полного посинения. Считалось, что зорницы повышают боевой дух. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Мы выдвинулись в засаду. Смотреть на все это было интересно. Зорницу я видел первый раз. Парни разделились на две стенки, размялись, поорали лозунги «ля-ля-ля тополя» и понеслось. Ту пленку, которую мы тогда отсняли, иногда показывают по телевизору. Мне до сих пор интересно, сколько и кому именно телевизионщики за нее заплатили. Зорница тогда проходила между молодым составом Blood and Honor и Шульцем 88. По окончании побоища всех участников мы захватили, кроме самого Шульца. Не представляю, как он тогда умудрился свинтить. Задержанных мы отвезли в отдел и начали переписывать данные. Тогда как раз только-только появилась новая грядочка Nordfirm. Их было всего несколько человек, и ребята думали прикрепиться к кому-нибудь покрупнее. На зорницу они подъехали, чтобы поближе познакомиться с Шульцем. И этих молодых людей нам удалось разговорить. На Шульца они дали полный расклад. До этого никакой конкретности по преступлениям у нас не было. То есть мне говорили, будто акции Шульц устраивает чуть ли не еженедельно, но ни потерпевших, ни привязки к определенным событиям не было. Преступления совершались постоянно, а ухватиться было не за что. А теперь нам был выдан чуть ли не поименный список всех Шульцев и список, что именно, где именно и когда именно они натворили. Ну, и дело сдвинулось.